Он в последний раз повернулся резким движением к сыну, пригнул голову и злобно посмотрел на него. Затем плюнул себе под ноги и рысой рогами вперед направился к выходу. Среди гула голосов слышно было, как прокурор назвал его римлянином, потом раздался рев Симона. Симон давился хохотом, потом началась стычка между ним и председателем. Симон хотел излить злобу на отца. Симон говорил, что когда он бедствовал, отец скорее дал бы подохнуть ему, чем своей свинье. Этот сквалыга своим бездушием довел его до преступления. Чтобы отомстить отцу, Симон разоблачил жульничество, на которое тот пускался, чтобы платить меньше налогов. И без зазрения совести описал одну игривую сцену в духе старинных фаблио, которую они разыграли вдвоем с мачехой. Публика слушала охотно. Но вмешался суд. За отсутствием добродетели здесь ее трудно было бы найти. Он прикрыл ее щитом свода законов. Бесноватый все не унимался. Он поднимал насмех председателя и избил бы своего адвоката, если бы ему не мешали ручные кандалы. Чтобы положить конец этой перепалке, пришлось вывести его из зала суда. Речи прокурора и защитник уже не представляли интереса. К моменту оглашения приговора подсудимого снова ввели в зал. Никто не сомневался в том, какой приговор будет вынесен. Единогласно, да, виновен, по чистой совести и убеждению, без смягчающих вину обстоятельств, смертная казнь. Симон был красен, но приговор выслушал равнодушно. Он уставил свой единственный сверкающий глаз на судей, свирепо всех оглядел, а затем сказал: «Я только об одном жалею». «Жаль, что во Франции нет десятков таких, как я, чтобы выпустить все вам кишки!» Его повлокли из зала заседания, а он выл: «Убийцы, берите мою голову, жрите ее!» Публика ревела вместе с ним. Она точно обезумела. Никогда еще не была она так захвачена зрелищем. Вот он, подлинный народный театр, к которому так стремятся. Тут, по крайней мере, убивают за правду. Псы не ошибались. Они чуяли запах крови, они лаяли, иных самок чуть судорога не схватило. Рухнули классовые преграды. Все братаются. Марк был мертвенно бледен. Жан Казимир увел его. Внезапно в него вцепилась Бет. Она была неузнаваема. Она была страшно возбуждена. Она смеялась, плакала и извергала поток бессвязных слов. Жан Казимир следил за ней, и когда ей сделалось дурно, подхватил ее. Он усадил ее на лестнице. Она снова обрела то немногое, что заменяло ей сознание. Но ее затошнило. С Марком происходило почти то же самое. Наконец им удалось свести ее с лестницы. Но внизу, в углу, у нее началась рвота. Жан Казимир по-братски поддерживал ей голову. Он хотел ее проводить, но не мог оставить ни ее, ни Марка. Он усадил их обоих в такси и дал шоферу адрес Бет. Но она с неожиданной силой запротестовала. Она настаивала, чтобы ее отвезли к Рюш. По дороге с ней опять приключилась рвота. Жан Казимир помог ей подняться к Рюш. Потом он спустился и отвез Марка к себе в гостиницу. Марк был до того разбит, что не сопротивлялся. Он не мог разжать зубы, у него замирало сердце. Он сам не знал, как очутился в комнате Жан Казимира на шезлонге. «Вытянись, полежи», — предложил ему Жан Казимир. Марку сделалось стыдно. Он сказал с напускной грубостью: «Здорово они сыграли, было на что посмотреть». Но Жан Казимир уж нельзя этим было обмануть. Он был слишком чуток, чтобы продолжать разговор на эту тему. Посмотрев, как закипает кофе, он обратил внимание Марка на изящный дорожный кофейник. И когда они вдыхали аромат, поднимавшийся от чашек, Жан Казимир спросил своей улыбкой Арлекина: «Ты хорошо разглядел, Бет?» «Бедная девчонка, что-то она неважно выглядит, похудела. Только не живот». Марк ахнул. Он лишь теперь понял. Больше они в тот день о Симоне не говорили. Спустя 2 дня вечером к Марку пришел молодой человек. Его некрасивое и невзрачное голодное лицо показалось Марку знакомым. Марк не успел, однако, припомнить, кто это, как посетитель назвал себя. Он адвокат Симон. Он был небольшой мастер говорить, и в словах его не чувствовалось ничего подкупающего, но он был глубоко взволнован. Он сообщил, что его подзащитный отказался подписать прошение о помиловании, и неизбежная развязка должна вот-вот наступить. Ему предлагали высказать последнюю волю, но тщетно. Однако, когда он, адвокат, уходил от Симона, тот окликнул его и сказал, что ему хотелось бы повидать Марка.